14.96, 25 ноября. Майтри была найдена на берегу озера Нагов с запиской о значении ее помощи будущему учителю человечества. Родители ее из чистого рода авторов Вед. Мать умерла в родах, отец ушел в созерцание. Как умерла Майтри? Ушла на север в горы, и никто не знал. Она созерцала будущее посева, ибо ей было дано видеть будущее и сроки. Каких лет ушел владыка в братство? Около 30 лет. Когда вернулся он? Через 7 лет. Когда посетил свою семью? После уединения. Блаватская была гораздо лучше вооружена, нежели я. Вспомним все ее дарования. Нет, в тебе столько дарований, что проявление одних нанесло бы ущерб убедительности синтеза. Не будем слепы, будем видеть, как чувствуешь истинную сущность учения Будды. Не надо унижать сказку жизни, которую видят столько людей, и в будущем притвориться в легенду. Когда мир нуждается в простом утверждении учения, тогда необходимо вмещение синтеза. Но если хочешь, то при зажжении огня отец вложит свое слово. Отец очень одобряет ваш отказ от лхасы. И дом решен, и садовник найден, но ради очищения учения нужно проявить незабываемый подвиг. Все житейское надо стереть, когда образуется облик понимания истинного учения. Как никто не шел с вашими обращениями к Далай-ламе, так никто не поразит ложь и тьму, как вы. Не будем умалять сущность великой задачи, но поймем все неудолимые трудности пути. Ведь без них путь подвига обращается в пыльную перину. Нужно понять, что мы сами переживали множество трудностей, когда шли земным путем. Так мы трое поручаем вам нести свет. Учу, как над пылью веков зажечь радугу света. Так обойдем камни, которые лежат на пути. Сейчас вы в пелене охраны здоровья. 1497, 27 ноября. Сейчас же пишите дальше в Накчу и генералу. Требуйте и пишите, иначе будет обвинять нас в бездействии, как было в Хотане. Удрая обвинил учителя в бездействии. Когда уже А была побеждена, не вижу вашего поражения с моей точки зрения. 1498, 29 ноября. Сестра Ореола передает. Тальбот, ты в третий раз произнес свою губительную формулу. Ею ты проводил меня после первого допроса. Ее ты шепнул жене хана, и теперь ты ее повторил девочке, которая лицом похожа на Жанну д'Арк. У твоего друга Куладея радость. Прими тяжкий труд искупления. Через 5 лет снова можешь назвать Аллалминга учителем, если донесешь крест и чашу. Я первый «Предам тебя на костер», — сказал Тальбот Жанне д'Арк. Теперь запомни эти слова, чтобы очистить себя. Запомни и другие слова, которые сказал Тальбот женщине довольно простора около очага, когда укорял меня за подвиг. Теперь пойми значение женщины за пределами очага. Теперь прими заслуженный крест и трудись. Так могут проявляться волны кармы в испытаниях, и малейшее сходство черт может вызвать ощущение далеких веков. Теперь не давай радости Куладею. Можно радоваться вашему желанию построить общину. Считаю, дух Удрая вознесется там. Убежище для ищущих духовного знания. Наследие учителя жизни явит заросль гор около тропы к нам. Маленькое место с храмом и семью домиками будет утверждением искания. Не случайно земля Шакья ждала заботливую родную руку. Стоит поработать. Ярко можно разбросать идею штатов Азии, и знамена сольются вместе. 1499, 1 декабря. Урусвати права. Мы мечтаем быть сотрудниками, но не иерархами. Кто шепнул мне на ухо «Птица моя»? Христос. Кто произнес «Кулудия»? Сам Будда. Что означает это слово? Полагающее душу свою в силе устремления. Кому это относится? к твоему устремлению. Меня мучает, что я не могу победить неприязнь к Чахембуле. Неприязнь лишь справедлива, по существу и мерила. 1503 декабря. Посмотрим на Тибет, как на чашу опорожненную. Фуяма прав, желая достать картины из Л, пора спасать. Надо принять меры, иначе слои злословия нам неприятны. Лучше уничтожить картины, нежели видеть их у невежд. Вопрос о серии Майтреи. Хуже, ибо видят их одни предатели. Ушедшие племена Шамо и Гоби откроют новые возможности, удрая. Как видите, ничто не забыто из наших первых бесед. Также и будущее начертано в кусках разноцветных стекол. 1501, 5 декабря. Конечно, свет очей придет в Индию, и малые недостатки простятся возрастом. Выкрики безумной злобы не имеют значения. Фуяма прав. Немедленно отослать одержимого в Бомбей. Также можно оградиться от опасных мелких явлений бывшего колдовства. Посылаю в защиту от злых ничтожеств. Имя, названное уже много веков, следит за бывшим рыцарем. Так может поражать явление мелкого окрика, ибо содержание его всегда ложно, даже по построению. Относится к выкрикам, которые я слышала ночью. Злые крикуны не могут убедить даже подбором выражений. Но незадолго до нашего отъезда в Тибет я видела и слышала слова «там будет хуже», и они оправдались. «Там будет хуже» неверно, ибо лучше сказать «там будет труднее», ибо слово «трудно» сопряжено с подвигом. Между тем для темных каждый труд хуже. Называю трудом осознание увеличения подвига, ибо привлекает на великое место новых людей. Наши беседы с ламами могли быть так же значительны. Спор с ламами бесполезен, ибо Лхаса будет очищена внешними обстоятельствами. Ваше важное положение в Лхасе обеспечено, ибо народная молва уже укрепила великого посла с запада. Можно достичь легенду обиванием порогов или перенесением несправедливости. Но обивание порога не соответствует нашему духу, предпочла бы обойтись без легенды. Именно, предпочитаем не шагать через ветхий порог Далай-ламы, но пройти Тибет как судья. Еще несколько справедливых суждений занесите о Тибете. Конечно, народ не всегда виноват.